Глава 5. Каждый адвокат, задействованный в судебной машине, имеет два прейскуранта оплаты. Существует шкала А, куда входят суммы вознаграждений, которые адвокат желал бы получить за оказанные им услуги. Есть также шкала Б. Эти деньги он согласен взять, потому что большего клиент себе позволить не в состоянии. Привилегированный клиент – это тот, кто намерен довести дело до судебного процесса и у кого достаточно денег, чтобы заплатить адвокату по расценкам прейскуранта А. Первоначальная явка в суд первой инстанции, процедура предъявления обвинения, предварительное судебное слушание и сам процесс и последующая апелляция. Все это сотни, если не тысячи оплачиваемых часов. Клиент может заправлять адвокатский бензобак в течение 2, а то и 3 лет. В тех джунглях, где я охочусь, такие клиенты представляют собой редчайшую и самую желанную добычу. Казалось, Валенсуэла здесь попал в точку. Льюис Рули все больше походил на привилегированного клиента. До этого у меня был сезон засухи. Прошло уже почти 2 года с тех пор, как я имел хоть какое-то отношение к судебному делу, где фигурировали бы 6-значные суммы. Часто случалось, что планка сначала устанавливалась высоко, но клиенту так и не удавалось взять эту высоту. Когда я вышел из зала суда, Сиси Добс ждал меня снаружи в холле. Он стоял у окна во всю стену, выходившего на небольшую площадь административного центра. Я быстрым шагом пошел к нему. На выходе из зала я опередил Валенсуэлу и хотел использовать это время, чтобы без помех поговорить с Добсом. «Извините», — сказал Добс, прежде чем я успел заговорить. «Я не мог больше оставаться там ни минуты. Так угнетающе видеть мальчика, запертым в этот загон для скота». «Мальчика?» «Льюиса. Я представляю их семью в течение 25 лет. И, пожалуй, действительно все еще думаю о нем, как о мальчике». «У вас есть средства, чтобы вытащить его отсюда?» «С этим не будет проблем. Мне надо только связаться с матерью Льюиса, чтобы узнать, в какой форме она предпочтет это осуществить, предоставить в качестве залога недвижимость или подписать долговое обязательство. Для того, чтобы отдать в залог имущество на 1 миллион долларов, нужно проверить, что оно уже не заложено. Вдобавок, суд может потребовать оценки стоимости недвижимости, что займет не один день, а Рули тем временем будет торчать в тюрьме. Долговое же обязательство оформляется через Валенсуэлу за 10% комиссионных, которые не возвращаются. Они останутся в Валенсуэле в возмещении его рисков и хлопот. И именно это было причиной его широкой улыбки в зале суда. После уплаты налога у него в чистом виде осталось бы около 90 кусков. И он вполне резонно беспокоился, чтобы я не забыл про него. «Могу я внести предложение?» – спросил я. «Будьте так любезны». Льюис несколько пал духом. «На вашем месте я бы вытащил его как можно скорее. Для того, чтобы это сделать, вам следует через Валенсуэлу выписать поручительство. Это будет стоить вам 100 кусков. Но мальчик окажется на свободе, в целости и сохранности. Вы понимаете, что я имею в виду?» Добс повернулся к окну и облокотился о перила, тянущиеся вдоль стены. Я посмотрел вниз и увидел, что площадь наполняется людьми с красно-белыми именными жетонами, которые, как я знал, выдаются присяжным заседателям. «Я понимаю, что вы имеете в виду». «Далее, в делах такого рода часто задействуют стукачей». «Что вы имеете в виду?» «Я имею в виду других заключенных, которые скажут, что слышали, как кто-то что-то говорил, особенно в делах, которые попадают в средства массовой информации. Они возьмут эту информацию из новостей и представят так, будто ее выдал наш парень». «Это же противозаконно!» – возмутился Добс. «Этого нельзя допускать!» «Да, я знаю, но такое случается. И чем дольше он будет здесь сидеть, тем больше возможностей для таких людей». К нам подошел Валенсуэла и молча встал рядом возле перил. «Я предложу ей внести залог», — сказал Добс. «Я уже звонил, но она была на совещании. Как только перезвонит, мы двинемся дальше». Его слова вновь вызвали в памяти нечто, раздражавшее меня во время слушания. Она не могла прервать совещание, чтобы поговорить о своем сыне, попавшем в тюрьму? Я как раз задался вопросом, почему она не присутствовала в зале суда, если этот мальчик, как вы его называете, так чист и искренен? Добс поглядел на меня, как на зачумленного. Миссис Винзер очень влиятельная и занятая женщина. Уверен, если бы я сказал, что ее сын в критической ситуации, она бы немедленно подошла к телефону. Миссис Винзер? Она вторично вышла замуж после развода с отцом Льюиса. Давняя история. Я кивнул и понял, что мне еще есть о чем поговорить с Добсом, но не в присутствии Валенсуэлы. Вэл, почему бы тебе не уточнить, когда Льюиса повезут обратно в тюрьму Ван Найса, чтобы ты мог заняться его освобождением? Я уже знаю, сказал Валенсуэла. Он отправится первым автобусом после ланча. Да, но все-таки сходи проверь еще раз, пока я закончу с мистером Добсом. Валенсуэла уже собрался возразить, что ему незачем проверять еще раз, как вдруг сообразил, в чем дело. «Ладно», — сказал он, — «пойду проверю». Когда он ушел, я некоторое время изучающе смотрел на Добса, прежде чем заговорить. Семейный адвокат выглядел лет на 60. Вид у него был почтенный, чему, вероятно, способствовала 30-летняя практика работы с богатыми людьми. Я догадывался, что его деятельность приносит ему немало денег, но это не изменило его манеры держаться. «Если мы будем работать вместе, полагаю, мне следует спросить, как вас называть?» «Сесил, Сиси, мистер Добс». «Сесил, прекрасно подойдет». «Что ж, мой первый вопрос, Сесил, в следующем. Будем ли мы работать вместе? Я принят на эту работу?» «Мистер Рули ясно довел до моего сведения, что он хочет, чтобы вы занимались этим делом. По правде сказать, я бы не остановил на вас свой выбор. Вы вообще не значились в моем списке, потому что, откровенно говоря, я никогда о вас не слышал. Однако именно вас в первую очередь назвал мистер Рули, и я не стал возражать. В сущности, я считаю, что вы прекрасно показали себя в зале суда, особенно учитывая, насколько враждебно была настроена в отношении мистера Рули обвинитель». Я заметил, что мальчик уже превратился в мистера Рули. Я спросил себя, что же так возвысило его в глазах Добса. «Да, ее называют здесь Мэгги Макфирс. Она очень предана своему делу». «Думаю, она немного переборщила. Как вы считаете, есть какой-то способ отстранить ее от дела, как вариант заменить кем-то чуть более приземленным?» «Не знаю. Попытка повлиять на обвинителей может оказаться опасной. Но если вы думаете, что от нее лучше избавиться, я мог бы это устроить». «Прекрасно. Жаль, что я не слышал о вас раньше». «Возможно. Не хотите ли сразу поговорить об оплате, чтобы покончить с этим?» «Если вам угодно». Я оглядел коридор, дабы удостовериться, что поблизости нет других адвокатов. Ведя этот разговор, я намеревался следовать прейскуранту А. «Итак, за сегодняшний день я получу 25 сотен, и Льюис уже дал на это согласие. Если далее вы захотите придерживаться по часовой схемы, то я беру 3 сотни в час, и этот тариф увеличивается до 5 во время судебного процесса, поскольку иначе я просто не смогу работать. Если вы предпочтете фиксированную оплату, то моя цена 60 тысяч, в том случае, если я принимаю дело на данном этапе и провожу его через предварительное слушание. Если мы заканчиваем судебной сделкой о признании подсудимым своей вины с автоматическим отказом от дальнейшего рассмотрения дела в суде, то я возьму сверх того еще 12. Если мы доходим до судебного процесса, то еще 60 в день принятия этого решения и еще 25, когда приступим к отбору присяжных. Судя по обстоятельствам дела, судебный процесс займет не более недели, включая отбор присяжных. Но если этот срок увеличится, я беру 25 сотен в неделю дополнительно. Об апелляции поговорим, если возникнет такая необходимость. Я выждал паузу, чтобы посмотреть, как Добс отреагирует. На его лице ничего не отразилось, поэтому я поддал жару. «Кроме того, еще до конца сегодняшнего дня мне требуется 30 тысяч авансом, плюс 10 для моего детектива. Я не желаю терять время и хочу, чтобы сыщик приступил к работе над делом, прежде чем оно просочится в СМИ и копы проболтаются кому-то из заинтересованных лиц». Добс медленно кивнул. «Это ваша обычная цена?» «Всегда как возможно. Я того стою. Во сколько вы оцениваете свою работу семейного адвоката, Сесил?» Я был уверен, что небольшой семейный эпизод не оставит его с пустыми руками. «Это касается только меня и моего клиента. Но не беспокойтесь, я включу обсуждение ваших гонораров в свою беседу с миссис Винзер. Отрадно слышать. И помните, мне нужно, чтобы мой детектив приступил к работе сегодня же». Я протянул ему визитную карточку, которую вынул из правого кармана пиджака. В этих карточках указывался мой личный телефонный номер. На визитках из левого кармана значился номер, по которому можно было соединиться с Лорной Тейлор. «У меня сегодня еще одно слушание», — сказал я. «Когда он окажется на свободе, мы договоримся о времени встречи. И желательно как можно скорее. Со мной можно связаться во второй половине дня и вечером». «Прекрасно», — сказал Добс, убирая карточку в карман, даже не взглянув на нее. «Нам приехать к вам?» «Нет, я к вам приеду. Хотелось бы посмотреть, как живут в многоэтажках Century City». Добс улыбнулся с любезной непринужденностью. «Судя по вашему костюму, вы знаете и притворяете в жизнь присловие, что судебный защитник не должен очень хорошо одеваться. Ведь он хочет, чтобы присяжные прониклись к нему симпатией, а не завистью». «Что ж, Майкл, адвокат из Century City тоже не может позволить себе офис лучше, чем у его клиентов. Так что могу вас заверить, наши конторы очень скромны». «Приятно слышать», — с той же непринужденностью улыбнулся я. Тем не менее, он меня задел. На мне был мой лучший костюм. Я всегда надеваю его по понедельникам. Дверь зала суда открылась, и из нее в коридор вышел оператор. Он тащил видеокамеру и сложенную треногу. Добс увидел его и мгновенно напрягся. «Пресса», — проговорил он, — «как нам это уладить? Миссис Винзер не...» «Подождите секунду». Я окликнул оператора, и тот направился к нам. Я тут же протянул ему руку. Ему пришлось опустить свою треногу и ответить на рукопожатие. «Меня зовут Майкл Холлер. Я видел вас в зале суда, когда вы снимали первый суд моего клиента». То, как я представился, служило определенным паролем. «Роберт Джиллин», — сказал оператор. «Друзья зовут меня Стикс», — он кивнул на штатив в качестве пояснения. То, что Стикс назвал свое имя и фамилию, было также паролем. Он давал мне понять, что действует по определенному сценарию. «Вы здесь на фрилансе или от какой-то телевизионной компании?» — спросил я. «Я действую на свой страх и риск». «Как вы узнали об этом деле?» Он пожал плечами, словно не хотел отвечать. «Есть источник, коп». Я понимающе кивнул. Джиллин был своим и играл по правилам. «Сколько вы получите за свой материал, если продадите его новостному каналу?» «Бывает по-всякому. Я беру 750 за эксклюзивный материал и 500 за обычный». «Обычный» означало, что режиссер информационной программы, покупающий у него запись, знает, что тот имеет право продать отснятый материал конкурирующему каналу. Я обратил внимание, что Джиллин вдвое повысил свои обычные расценки. Хороший ход. Вероятно, пока снимал, он слушал, что говорилось в зале суда. «Вот что», — сказал я. «Как вы смотрите на то, что мы прямо сейчас купим у вас материал по цене эксклюзивного?» Джиллин держался превосходно. Он помялся в нерешительности, как если бы сомневался в этическом аспекте предложения. «Ну хорошо, пускай будет 1000», — добавил я. «Ладно», — сдался он, — «пленка ваша». Пока Джиллин ставил камеру на пол и вынимал из нее пленку, я вытащил из кармана пачку наличных и отложил 12 сотен из ангельских денег, что дал мне по дороге Тедди Фогель. Потом повернулся к Добсу. «Могу я это израсходовать?» «Вне всякого сомнения», — заверил он, широко улыбаясь. Я обменял наличные на пленку и поблагодарил Стикса. Тот убрал деньги в карман и зашагал в направлении лифтов счастливым человеком. «Замечательно», — сказал Добс. «Нам необходимо во что бы то ни стало воспрепятствовать огласке. Эта пленка могла бы буквально уничтожить семейный бизнес, попади она...» По правде сказать, полагаю, это одна из причин, по которой миссис Виндзор отсутствовала сегодня. Она не хотела, чтобы ее узнали. Что ж, если история получит дальнейшее развитие, нам придется это обсудить. В то же время я сделаю все, что в моих силах, дабы избежать огласки. Спасибо. Его сотовый начал вызванивать какую-то мелодию. Баха или Бетховена, а может еще какого-нибудь классика, незащищенную авторским правом. И Добс, вытащив аппарат из кармана пиджака, посмотрел на маленький экран. «Это она!» «Тогда я вас оставлю». Удаляясь, я слышал, как Добс говорит. «Мэри, все под контролем. Нам надо сосредоточить усилия на том, чтобы освободить его из-под ареста. Потребуется небольшая сумма». Вызвав лифт, я думал о том, что имею дело с клиентом и семьей, для которых $1 миллион – небольшая сумма, а для меня абсолютно непостижимая. Мои мысли скользнули назад к комментарию, который Добс высказал по поводу моего клиента. Вообще-то говоря, у меня в гардеробе не было костюма дешевле $600, и я всегда чувствовал себя хорошо и уверенно в любом из них. Меня интересовало, сказал ли он это, чтобы оскорбить, или же имел какие-то иные намерения. Возможно, пытался уже сейчас, на ранней стадии, установить свой контроль надо мной и над ходом дела. Я решил держать с Добсом ухо востро. Подпускать, но не перебарщивать.